Глава 24. Округляю глаза и ничего не могу сказать. Мысли скачут, как козы. Почему Микаэль смотрит на нее? Разве она может быть причастна к этому ужасу? Сомневаюсь. Но я совсем недавно в клане. Откуда мне знать, что было тогда? И кто точил зубы на Горностаевских? Артур, шепчу я, посылая свой голос прямиком в его голову. А сколько лет было Мирель, когда назвали проклятие? Муж удивленно оборачивается ко мне, а потом переводит не менее удивленный взгляд на Мирель. В его взгляде легко считывается въедливое изучение. «Что?» – выпаливает она, явно заметив пристальное внимание всех нас. «Ты думаешь, это я?» «Она была еще совсем зеленая», – отвечает Арт лишь для меня. «Да и для такого проклятия нужен мозг. А у Мирель его?» Муж не договаривает, но я и так знаю, что он хочет сказать. «Мои руки чисты», — резко привлекает внимание Микаэль. «Я готов пройти любую проверку. Хватит уже вносить смуту». «Смуту?» Артур издает короткий, горький смех. Он обводит взглядом всех собравшихся, и в его глазах жгучее презрение. «А разве это не вы наводите смуту, заставляя всех нас, как стадо баранов, поверить в провал обряда истинности, вставляя палки в колеса, отстраняя мой род от правления кланом?» Он делает паузу, давая своим словам проникнуть в каждое сердце. Собравшиеся явно чувствуют вину. Это видно по их опущенным взглядам. Кажется, все запутались. Один говорит одно, другие противоречат им. Как здесь не запутаться? Слепая вера в своего правителя – это пережиток прошлого, и клан Медведей не исключение. Здесь тоже мало преданных подданных. «Это другое. Я следую букве закона», – перечит Микаэль. «Хм», – хмыкает Артур. «Букве закона, говорите? Хорошо. Вас за язык никто не тянул. Шаманка проведет обряд, чтобы убедиться в правдивости ваших слов». «Да пожалуйста!» – чуть не рычит Микаэль. «Я был уже в совете, мальчик, когда ты еще под стол пешком ходил. Думаешь, я бы рискнул этим ради...» «Ради чего?» «Мы выясним, не волнуйтесь». Артур снова окидывает взглядом толпу. Желающих возражать не находится. И тогда он продолжает. «И последнее на сегодня. Алатея, моя истинная, у нас будет ребенок. Наследник, чья сила, рожденная от истинной связи, уже сейчас является живым укором всем, кто усомнился в нас». Эффект подобен взрыву. Народ замирает, а потом взрывается криками, вопросами, возгласами удивления и надежды. «Ребенок, наследник!» Я лишь качаю головой. Мне кажется, зря Артур и Марьяна так открыто об этом говорят. Одно дело – истинность по древним законам. И совсем другое то, что происходит сейчас. Очевидно же, что нам мешают извне. Микаэль пользуется моментом замешательства. «Ребенок!» Его голос становится ядовитым. «Зачат до обряда подтверждения? Это величайшее нарушение наших законов, Артур. Ты и твоя избранница. Вы презрели древние законы». «Законы?» Артур рычит, перекрывая шум. «Вы сами их попрали, когда позволили осквернить наш обряд. Вы слепы. Но если вам нужны доказательства, я их дам. Я пройду испытание когтя и клыка». Собравшиеся затихают. Кто-то шумно вздыхает. А кто-то закрывает рот и с ужасом смотрит на нас с Артуром. «Это древний обряд подтверждения. Тот, на который никто не сможет повлиять», — с презрением говорит Артур. «Он докажет истинность перед самим великим медведем». Тишина, воцарившаяся после его слов, оглушительна. Даже я, не знающая всех тонкостей традиций, понимаю. Он сказал нечто ужасное. «Нет!» – вскрикивает Марьяна. Ее лицо искажено ужасом. «Артур, нет! Это безумие! Это слишком опасно! Духи леса могут и разорвать тебя на части!» «Даже я против, внук!» Голос Армеля тяжел, как камень. Вздрагиваю Я и не заметила, когда он появился. Цена слишком высока. Никто не проходил это испытание сотни лет. Артур медленно поворачивается к ним. Его лицо полно решимости, но в глубине зеленых глаз я вижу боль. Неужели и вы сомневаетесь? Его голос звучит тихо. Вы, кто знает о нашей связи больше всех. Мы не сомневаемся, мотает головой Марьяна. Но мы не хотим тебя потерять. Испытание когтя и клыка – это путь в один конец. Ты либо вернешься признанной духами, либо они поглотят твою душу. Я хватаю Артура за руку, чувствуя, как слезы подступают к горлу. К такому я не готова, даже зная наверняка, что мы истинные. Артур, прошу, не надо, умоляю я. Мы и так все знаем. Не нужно доказывать это ценой своей жизни. Лучше... Он смотрит на меня, заставляя замолчать. И его взгляд смягчается. Он кладет свою большую ладонь на мою, а потом медленно опускает ее на мой еще плоский живот. Я должен. Говорит он так тихо, что слышу только я. Не для них, для него. Чтобы никто и никогда не посмел усомниться в его праве родиться. В праве его матери быть моей женой. Я должен положить конец этим интригам раз и навсегда. Даже если это будет последнее, что я сделаю. Он отрывает от меня взгляд и снова обращается ко всем. И его голос гремит, полный непоколебимой воли. Завтра на рассвете, на священной поляне, я, Артур Белогорцев, пройду испытание когтя и клыка. Пусть духи предков станут свидетелями. И пусть их суд покажет всем, где правда, а где ложь. И в его глазах я вижу не безумие, а страшную, неизбежную ясность. Нас загнали в угол, обложили со всех сторон. И единственный выход, который есть, это прыжок в пропасть.